Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Еще раз напомню, личный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. И во второй половине часа постараемся задать максимальное количество вопросов от вас, наши слушатели. Их можно отправлять на Вайбер, Ватсап по номеру +7 903 176 363, либо с помощью смс-портала, короткий номер 5533. При отправке смс отправляйте, обязательно вначале пишите слово «Вести». Продолжаем мы, и про наш суверенитет. Достаточно такая тема большая, емкая, многосторонняя, да, боремся мы за свой технологический суверенитет. Последние годы нас к этому подстегнули. И большой доклад подготовила группа экономистов рабочей группы по технологическому развитию при правительстве. Сделали вывод ученые и эксперты, что для достижения технологического суверенитета, то есть в технологиях, в каких-то оборудованиях, не зависеть нас от Запада, вот нужно создать некий надведомственный орган для управления наукой, увеличить финансирование исследований, разработок и решить проблему утечки мозгов. Что касается в целом этой проблемы и как к ней подходит государство, то эксперты отмечают, что сейчас в России действует несколько независимых друг от друга научно-технических политик. Что-то делает Миноборнауки, что-то Минпромторг, что-то Минтранс, и крупные госкорпорации тоже сами по себе решают эти вопросы. Плюс отмечают, что расходы на НИОКР ниже минимальных значений. И в целом, как решать эту проблему, говорят, вот нужен некий отдельный орган, который в себя все это впитает, все разработки, да, отдельных министерств и ведомств и госкорпораций, и приводит в пример, как это было в СССР. Вот так. Вновь, ну, да, советский опыт, возможно, пригодится в этом, ну, да, направлении. По советскому опыту, ну, я говорю, это моя-то позиция такая, как бы всегда. Я считаю, что, ну, тут важно, как бы, занять позицию здравого смысла. Что-то было сделано хорошо, что-то было сделано плохо, что-то работало, что-то не работало, как бы, да. Но это обычное дело для любого, как бы, исторического периода. Там, да, в этом смысле, там, еще раз повторю, моя позиция такая. Я воспринимаю Россию как суверенную цивилизацию, продолжающуюся в веках. Вот что для меня важно. Поэтому, как бы, да, каждый исторический период я готов оценивать, условно говоря, вот встроенный в эту длинную историю. А позиции, при которой говорят, вот до этого ничего не было, как бы, а потом все стало, или наоборот, до этого все было, а после этого ничего не стало, как бы, мне лично не близко. И этим, как бы, обусловится моя, так сказать, все мои, как бы, вот тоже умозаключения. Я понимаю, что людям таким фанатично, так сказать, настроенным, да, или за, или против, им это вот не нравится, им вот давай или вот черное, или вот белое, да. А жизнь она такая, что, так сказать, не бывает такого, да, вот даже любого человека возьми, как бы, он настолько неоднозначен бывает в разные периоды жизни, в разные ситуации, вот, а что такое история? Это, собственно говоря, поступки людей. Вот, но, значит, возвращаясь к науке, я скорее за, вот, хотя это, конечно, вопрос специалистам, к специалистам, которые глубоко в этом разбираются. Действительно, в советское время был, по-моему, Госкомитет по науке, вот так он назывался, да, вроде бы. Вот, да. И почему я за? Потому что во всем том, что мы делаем, не хватает стратегии, вот на мой взгляд. Да, вот принципом, который был взят на вооружение после распада Советского Союза, была как раз такая тотальная децентрализация. Децентрализация считалась, как бы, да, кто-то искренне считал, а кто-то, мне кажется, просто был вредителем. Но считалось, так сказать, что децентрализация, вот она вот даст больше свободы, и все так вот заживет само по себе, и все начнет развиваться. Может быть, в отношении каких-то сфер жизни, это правильно. Может быть, это действительно так оно и надо. Вот, например, там, условно говоря, сфера услуг, которая в Советском Союзе была так себе развита, скажем так, действительно расцвела, да, вот. А вот стратегически важные сферы жизни, в том числе такие, как развитие наук и технологий, нуждаются в централизованной стратегии. Я в этом абсолютно убежден, да. Поэтому можно ли и нужно ли создавать такой орган? Очень может быть, да, что и можно, что и нужно. Потому что, в конце концов, вот эта вот раздробленность, она порождает, знаете, ситуацию такой лебедь, рак и щука. Каждый там по-своему видит эту перспективу, каждый как бы занимается только своим. Что касается корпорации, у них вообще узконаправленная эта самая деятельность. Они рассматривают только то, что могут применить в своей конкретной деятельности, да. Но а что деле... в этом плохого? Не что-то общее там, да, глобальное, ну, я а скажу, вот проблемы что... свои конкретные решают. Скажу, что в этом плохого. Плохого в том, что, например, скажем, в этой как бы... значит, например, парадигме вообще очень плохо развивается фундаментальная наука, которая не дает прибыли. Да, потому что в научных исследованиях много таких, значит, сфер знаний, которые там вот быстрые прибыли не дают, а может быть даже не дают прибыли вообще, никогда не дадут. Но они являются основой, в том числе для разработки, если там на более низких, так сказать, уровнях, в дальнейшем каких-то практических решений и технологий и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот. Но вкладываться, условно говоря, в фундаментальную науку там корпорации не хотят. Вот их интересует то, что там, то, что может иметь прикладное значение. Это первое. А второе, как бы, да, когда нет вот этого общего, есть, опять же, ситуация чаще всего дисбаланса. То есть, грубо говоря, вот одно что-то, во что, например, богатые люди вкладывают деньги, оно прет, а другое, как бы, то, что тоже нужно стране, но нет тех, кто вкладывает в это деньги, как бы, оно загибается, как бы, да, или развивается очень медленно. Вот, а условная стратегия, которая будет понимать, что в принципе, ну, условно говоря, вот картинку видит. Что такое стратегия? Стратегия в конце имеет некую картинку того, как, по идее, должно быть, да. И вот в этой картинке, да, можно посмотреть, а что, чему помочь, так сказать, больше, чему помочь меньше, что нужно, что может быть меньше, нужно и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, комплексная картинка. Но, знаете, опять же, если так вот опускать эти аналогии, ну, это, условно говоря, вот вы занимаетесь спортом, но вы решили, ну и нахрен этот спорт, в конце концов, работает только правая рука, буду правую руку качать. И вот это гантели одной качаете, ну, накачали вы себе на правой руке такой огроменный бицепс, так сказать, да, ноги не держат там, условно говоря, или голова не думает, тоже такое бывает очень часто. В сочетании, голова в сочетании с бицепсами вообще не это самое, не слишком частое явление. Вот, то есть для того, чтобы это как вот про человека, для того, чтобы гармоничный человек развивался, он и с точки зрения физической, интеллектуальной, духовной должен развиваться в разных направлениях. Да? То есть он должен стать гармоничной личностью. А государство – это тоже ну, подобие человеческого организма, по большому счету. То есть если у вас башки нету, то мускулы не помогут. И наоборот. Если как бы, у вас одна только голова, как бы, да, а руки и ноги дохлые такие, что вы не можете там стоять на них, да, то тоже вам одной головой как бы, вы не проживете. Вот так вот. Так вот совсем, собственно, и все. Да, но если вспомнить, опять же, опыт Советского Союза, вернее, период его распада, то как раз вот эти многочисленные НИИ и их сотрудники, они, по сути, оказались за бортом вот этой рыночной экономики, и сейчас собирать, наверное, их обратно достаточно сложно. Ну, уже поколение ушло. Вот я считаю, что плохо, что они оказались за бортом. Это одна из проблем, одна из причин нашего технологического отставания. Вместо того, чтобы развивать это, их просто убили. Просто убили. И это была политическая установка, к сожалению. Это была политическая установка, это тоже к вопросу стратегии. Что касается собирать, не собирать, ну, собирать тех, кто был в конце 80-х, бессмысленно. Им всем уже очень по много лет. Хотя, я могу сказать вам вот то, что из первых рук знаю. Сейчас, когда вот в связи с СВО стали как бы, да, экстренно запускать и расширять предприятия ВПК, привлекли туда и 80-летних. Специалистов, тех, которые еще живы и помнят, тех, которых как раз которых выгнали, условно говоря, или выбросили за борт условные 90-е нулевые. Пришлось их привлекать, потому что как бы оказалось, что нет никого, кто может что-то такое, так сказать, здесь вспомнить, подсказать там, да, и так далее, и так далее. Сейчас потихоньку вот это среднее звено, там оно нарастает, ну, условных там 30-40-летних, да, в том числе благодаря тому, что они успевают еще вот буквально из последних, так сказать, в последний вагон впрыгнуть, да, и попытаться перенять у этих дедов, да, то, что у них, так сказать, осталось в головах. Вот. Но, в принципе, я к тому, что не нравится НИИ, назовите это по-другому, вот, назовите это, так сказать, как-нибудь по-модному, но смысл в том, что все равно придется создавать. Может быть, не в таком диком объеме, как это было раньше, но придется эти вещи воссоздавать. Ну, что такое НИИ? Научно-исследовательский институт, да? Он занимался как раз разработкой и внедрением достижений науки в практическую деятельность. Вот чем НИИ занимались. Они занимались научными разработками и их внедрением, да, в это самое, в там, производство, в практику и так далее, и так далее. Без этого, называйте это как хотите, но без этого все равно невозможно. Кстати говоря, такие штуки существуют при западных университетах. Там, при всех университетах западных, да, они НИИ называются, но, по сути, это те же НИИ. Это, как бы, всевозможные институты и научные центры, которые ровно тем же и занимаются. За гранты. За большие гранты. Да, ну, за большие гранты, за деньги, скажем так. Называйте это как хотите, да. Ну, и дальше вот то же, что у вас в сообщении там вот звучало, да, утечка мозгов. Да. Утечка мозгов – это крайне важно, несомненно. Для этого надо создавать условия. Создавать условия, да, ну, раз оно так, да, создавать условия и с точки зрения оплаты, и достойной, безопасной, в том числе, жизни, и подъема статуса. Потому что одна из, вот я лично об этом в свое время и писал, и говорил много, одна из главных проблем постсоветского общества в том, что принципы рекрутирования элиты стали порочными. То есть, грубо говоря, когда развалилось производство и научная сфера, оказалось, что люди, которые действительно составляют элиту общества, они оказались за бортом, никому не нужны. А элиты стали те, кто набашлял денег непонятно как, непонятно каким образом. То есть, грубо говоря, там кулаком, пистолетом, как бы, да, наглостью, хамством там, или воровством проделал себе, значит, дорогу, и вот стал он, как бы, да, элитой. На самом деле, это не дорога к успеху, это дорога к гибели. Поэтому мы эти вещи должны менять. Поэтому ученые, конструкторы, значит, рабочие квалифицированные, этим людям надо возвращать потихоньку статус уважения. Потому что в противном случае так оно все и будет. Вот звезды шоу-бизнеса, так сказать, и охраняющие их бандиты, или восхищающимися ими бандиты и так далее. Ну, то, что нужно все это возвращать, есть хорошие примеры из советского прошлого. В эти дни отмечается 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Проходят торжественные мероприятия и вспоминают, что эта стройка была всенародной, что это была стройка века. И помогла в том числе сейчас вот с тем самым неким поворотом на восток. Действительно, магистраль достаточно... хорошо помогает, хотя, если вспомнить, в 90-е там про нее просто все забыли. Там была полная разруха, брошенные вдоль БАМа поселки. Это были, ну, наверное, такие самые ужасающие сюжеты телерепортажей. А сейчас вот такая стройка века нужна всенародная, либо это уже как бы вот, это уже забота государства. Вот нужно какую-то магистраль построить, это должно государство. Либо действительно нужно поднять всех людей, всех россиян на что-то такое большое, нужное, важное для страны. Ну, по поводу 90-х, мы сейчас вот расплачиваемся за эти 90-е и за всю эту вот, за все эти ошибки, да, и расплачиваемся, так сказать, довольно жестко. Вот, что касается БАМа как такового, ну, да, сейчас 50 лет БАМу отмечается, на самом деле проблема-то эта, она возникла гораздо раньше, вот, то есть огромные восточные территории Российской империи надо было развивать. Вот, а с дорогами была проблема. И в первую очередь надо было развивать Дальний Восток, который, то есть границу дальневосточную, которая граничила там с Японией, рядом находящейся, Китаем, как бы, да, вот, и которая находилась под угрозой. Для того, чтобы осваивать эти земли, значит, предпринимались в разные эпохи разные усилия, в том числе строились туда дороги и железные дороги. Ну, во-первых, Транссиб, который был, так сказать, его строительство еще в царское время, как бы, да, вот, Транссибирская, так сказать, магистраль, вот, она ж туда же вела, в ту же самую сторону. А вот то, что потом назвали БАМом, проект появился еще в 19 веке. Вот, а советская власть... И его, кстати говоря, как бы он очень был нужен, особенно когда вот мы проиграли русско-японскую войну, стало ясно, что это очень нужно. Что это очень нужно, да, но в силу, как бы, опять же, всех этих вот, значит, нестроений, как бы, начала 20 века, он там был отложен там в дальний ящик, а потом к нему вернулись уже позже. Да, в 30-х вот, годах, по-моему, начали они. Начали, потом война, вот, и так далее, да, вот, поэтому само по себе развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, раз, и связь европейской части с азиатской частью на страны, это в любом случае стратегическая задача, так ли или иначе, как хотите, так сказать, это ставьте, это стратегическая задача, вот, и то, что сейчас, так сказать, там тоже и там строится и вторая ветка, как бы, да, и, значит, модернизируется то, что было уже построено, это очень важно, все равно это надо делать, да, тем более учитывая сейчас тот факт, что Китай, да, стал, ну, просто глобальной экономической державой, да, фактически, ну, экономика номер один, скажем так, если там не убрать, если убрать из экономики США финансовый сектор, то экономика номер один по производству, это, конечно, Китай на сегодняшний день, да, поэтому нам очень нужно туда со всех точек зрения, экономической, так сказать, инфраструктурной, военной, там, политической, какой хотите, нам нужны туда дороги, да, теперь вопрос, а можно ли это сделать там международным проектом по типу советского, там, советского, так сказать, вот этого периода. Ну, вот так как раньше нельзя, потому что экономика работает на других принципах. Хотя вот эти тоже разговоры про то, что, мол, вот все там ехали, там, как Павка Корчагин туда это махать брать лопаты за бесплатно, это неправда. Там, может быть, так было в 30-е годы, вот, но, значит, уже бам 70-х, как бы и 80-х, мы все хорошо уже помним, туда ехали тоже люди за достаточно хорошей зарплатой. За квартирами и машинами. Там хорошие, да, там платили хорошие деньги, да, и люди привозили оттуда действительно там и машины, как бы, и все остальное, и так далее, что можно было тогда приобрести. Конечно, там большую роль в этот вклад, этот БАМ, значит, внесли, естественно, железнодорожные войска. Это уже другой вид оплаты, да, мягко говоря. Ну вот, но тем не менее, да, там вот Советский Союз, он в этом смысле понимал, что вот, ну, условно говоря, там в стиле романа «Как закалялась сталь» как бы уже не получится вот строить. Поэтому они совмещали, значит, достаточно высокие зарплаты и социальные всякие разные бонусы, как сейчас модно говорить, да, с таким вот комсомольско-молодежным, так сказать, и советско-патриотическим энтузиазмом. Можно ли что-то подобное делать сейчас? Я считаю, что вполне можно. Вполне можно, да, просто, ну, немножко другие формы будут. А так, если вы склеите эти две вещи, материальные стимулы и перспективы, да, значит, с энтузиазмом. А что такое энтузиазм? Это в том числе поднятие статуса, да? Угу. Вот то, о чем я сейчас говорил, то, о чем мы сегодня говорим. Можно, а почему нет? Я думаю, что такие проекты, крупные, большие проекты, они могут быть вполне востребованы. Кстати, кто не в курсе, за строительство БАМа в советское время была даже государственная награда учреждена, медаль. Вот именно такая вот медаль, как госнаграду вручали как бы самым таким ударникам. Вот за как раз строительство Байкало-Амурской магистрали. Поэтому вполне себе это возможно. Но, с другой стороны, наши слушатели пишут, что для этого нужно вернуть социализм. Да, зачем? Вот, елки-палки. А вот транссибирский, вот с этим социализмом вы задрали, там, товарищи пенсионеры, как бы, да? Вот когда тоже, вчера тоже, со знаменем Ленина полетел первый человек в космос. Ну, Россия, если хотите, я сейчас проедусь вам по мозгам. А вы мне скажите, с каким знаменем американцы высадились на Луну? С американским флагом. Да. И как же это они, так сказать, без имени Ленина высадились на Луну? А вот, а с каким, так сказать, знаменем построили Транссибирскую магистраль? И как же это им так удалось без социализма это сделать? А как же так получилось, что, например, и всю Соединенные Штаты Америки тоже электрифицировали без Ленина и плана Гойл-Ро? Как же это получилось? Вообще, как же получилось у всего остального мира без этого прожить? Надо трезво смотреть на эти вещи, понимаете? Вот чего я не люблю, так это вот, вот этих вот штампованных сказок, да? Большинство из тех, кто вот яростно защищает те времена, не знает реальности. Да, вот я знаю, могу точно сказать, что большинство из тех, кто яростно защищает Ленина, никогда не читали полное собрание его сочинений. Никогда не читали. Я тоже вообще все полное не читал, но я читал просто по учебе как бы все, все то, что касалось обязательной программы, ну и плюс все то, что меня, так сказать, интересовало. Ну, я могу сказать, что это вообще близко даже, не имеет никакого отношения к сказкам, так сказать, «Ленин и печник». Вообще никого, на которых в основном и воспитаны, как бы, да, вот советские патриоты. Поэтому на самом деле все это строится. Это, знаете, я могу сказать: а как же мы Крымский мост построили без социализма? Ну, я вообще представить не могу. А вот в советское время его не построили, хотя проекты тоже были. Но вот не брались за это, да, была железная дорога, как бы вот сверху вниз, так сказать, она была не нужна. Но тем не менее, глаза боятся, а руки делают. Поэтому. Тут такая штука. Бесплатно никто работать не будет. Но еще раз говорю про БАМ. И тогда тоже никто бесплатно не работал. Ну, если не брать солдат железнодорожных войск, конечно. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут ответы на вопросы. «Железная логика». 12:36 в Москве. Американцы не летали на Луну, без имени Ленина это невозможно, доказано нашими слушателями, которые присылают вопросы, комментарии на WhatsApp и Viber +7 903 176 363, отправляют смс на короткий номер 5533, вначале обязательно пишут слово «Вести», чтобы смс дошло. Время честных ответов на неудобные вопросы, Сергей Александрович. Ну, действительно, есть вопросы сложные, большие, по которым, ну, у граждан есть, скажем так, не то что претензии, но некие вопросы. И это достаточно большой блок вопросов по миграционной политике. Просит еще раз свою точку зрения вот по этому направлению вас озвучить. Ну, тут такая штука. Я по поводу миграционной политики говорил уже много-много раз и писал, так сказать, когда-то и все такое прочее. Моя позиция по этому поводу не меняется уже десятками лет. Так сказать, мне самому страшно, как бы, да, потому что когда ты говоришь, что десятками лет не меняется, ты понимаешь свой возраст. Вот. И что вокруг ничего не меняется, да? Ну, что-то, наверное, меняется, но не всегда к лучшему, да. Вот. И проблема-то в том, что я никаких должностей не занимаю, как бы депутатом не являюсь, поэтому, ну, в данном случае, как общественный деятель, может быть, да, единственное, так сказать, как там эксперт. Но, в общем и целом, я говорил, говорю, и пока, к сожалению, так сказать, вынужден повторять. Я считаю, что наша миграционная политика абсолютно такая, так сказать, ну, нереалистичная, да. То есть, первое. Во-первых, и что самое главное, я категорически не согласен с паспортизацией, массовой паспортизацией людей, как бы, да, приезжающих к нам, как бы, из вот этих регионов, поставляющих трудовых мигрантов. Действительно, ничего подобного ни в одной стране мира нету. Так, чтобы вот так вот с легкостью раздавали гражданство. Мы сами говорим о России как цивилизации, мы говорим, что Россия суверенная страна и так далее, и так далее. А паспорта раздают с такой легкостью, как будто они еще ничего не стоят. Попробуйте получить гражданство в США, как бы, или в Европе, в которых вроде бы тоже довольно либеральная, так сказать, эта самая миграционная политика, но одно дело быть мигрантом, другое дело получить паспорт. Да? Тем более печально, что в большинстве случаев эта массовая раздача, она мотивирует просто коррупции, да, коррумпированные органы, которые за это отвечают, за небольшие взятки, так сказать, раздают паспорта людям, что в будущем готовит массу проблем. И здесь я согласен с мнением патриарха всей Руси, да, Кирилла, который говорит, что изменение этнического баланса, да, может привести к большим проблемам, да, может быть, в дальнейшем к возникновению таких зон напряженности, там, взрывам и созданию государств в государстве. Еще раз повторю, вот, например, скажем, когда мы признаем, что сотни тысяч паспортов раздавались по коррупционным схемам, ведь это что означает? Это означает, что люди начали свой путь в российское гражданство с уголовного преступления, потому что дача взятки – это уголовное преступление. Ну, вот вроде бы, значит, я слышал, что в Госдуме там готовится законопроект насчет возможности лишения гражданства теми, кто его в недавнем прошлом получил, в случае неисполнения присяги гражданина, да. Ну, я был бы за такой закон, посмотрим, примут ли его, если примут, в каком виде. Это первое. И я считаю, что вот это просто вот, ну, радикально важно, как бы, да, остановить бездумную паспортизацию, особенно на том фоне, когда мы русских, которые являются разделенным народом, для которых Россия – это историческая родина, да, русским паспорта эти не раздают, потому что у них нет собственных там этнических ОПГ и прочее. Вторая часть – это чисто трудовая, так сказать, миграция. Все-таки, на мой взгляд, надо в качестве приоритетной цели поставить перед собой цель выхода из зависимости. Любая зависимость, в том числе зависимость от иностранной рабочей силы, это проблема. Поэтому я понимаю, что могут возразить, что вот сейчас во многих отраслях совсем без мигрантов не обойтись. Согласен, да. Но, во-первых, в качестве цели надо ставить постепенное снижение такой зависимости, хотя бы. Это раз. А второе, все-таки определить, а где конкретно они нужны. Потому что когда нам говорят, что там сотни тысяч этих людей работают здесь доставщиками пиццы и рассказывают, что без них экономика не может обойтись. Ну, я смеюсь, что называется. Мне кажется, это просто ложь. Да, является ли это фактором развития? Нет. Является ли это неизбежностью? Нет. Тогда давайте определим стратегические направления и, значит, создадим какой-то другой принцип рекрутирования этих мигрантов. Вот, например, условно говоря, проектный принцип. Есть проект, да, вы берете под проект какое-то количество людей, они приезжают, работают, зарабатывают деньги, так сказать, да, уезжают. Если опять нужно, так сказать, опять приезжают. А у нас так, как бы, заезжай сюда и сам себе ищи работу, делай, что хочешь, так сказать, просто иногда продлевай, как бы, да, вот это разрешение. Я считаю, что вот эти вещи необходимо менять. В противном случае, да, мы создадим себе проблемы в будущем, которые придется решать, так сказать, и нам, и нашим детям, и они будут очень непростыми. А последнее, что по этому поводу скажу, к сожалению, все эти вот, значит, разговоры о программах ассимиляции, толерантности, все это калька с европейских образцов. В Европе все эти подходы провалились. Поэтому надежды на то, что у нас все это будет работать, тоже небольшие. Поэтому я считаю, что в условиях большого количества внешних вызовов нам крайне важно пересмотреть эту политику. И это и есть моя общая, так сказать, общий ответ на этот блок вопросов, не внедряясь в конкретные там подробности, случаи. И эта позиция моя, как бы, она не меняется годами, я пока не вижу смысла ее менять. Много вопросов про демографию, про демографическую ситуацию и политику страны в этом направлении. Вот, как ее нормализовать? Пишут слушатели, что На примере Европы видно, что уровень жизни, если влияет на рождаемость, то в обратной пропорции. И спрашивают, почему в таких странах, как в США, разводов почти в два раза меньше, чем у нас. Наверное, это все сподвигло на эти вопросы наших слушателей исследования одного телеграм-канала «Всемирная статистика». По ней, вот сейчас ее достаточно активно цитируют, по ней Россия стала одним из лидеров по количеству разводов. На четвертом месте, на первых местах по количеству разводов Португалия, Испания, Люксембург, на пятом месте Украина, на последнем месте, то есть меньше всего разводов почему-то в Индии. Статистика, я посмотрел, от года в год она, в принципе, не меняется, то есть у нас достаточно много браков заключается, но тоже достаточно много и разводов. Почему там в Штатах в два раза меньше? Ну, наверное, я предположу, что там многие живут, не фиксируют свой брак, что называется, на бумаге, а живут гражданским браком. То есть пожили-пожили, разбежались. У нас все-таки пока до последнего времени было принято, что вот полюбили, там, ребеночка хотим, надо зарегистрировать свой брак. Любовь зла, да. Полюбишь и козла. Это самое. Что касается, кстати говоря, Индии, тоже вот к вопросу. Вчера был этот вопрос насчет того, что вот, неужели вы уверены, что рождаемость, так сказать, это от того, что в голове, а не от того, что жильем. Вот вам Индия. Индия, на самом деле, довольно бедная страна. Большинство людей, так сказать, там живут, ну, точно гораздо хуже или так заметно хуже среднего россиянина. И тем не менее, посмотрите, так сказать, на статистику. Все действительно вопрос того, насколько, значит, традиционно у вас в голове как бы отношение к институту брака и к детям. Вот, и материальный фактор при этом играет роль, но он вторичен. Кстати говоря, я считаю, что, ну, вот ваша версия, так сказать, да, с этими самыми, с браками тоже, она как бы, возможно, и принимается. Вот, но как это ни странно покажется, вы знаете, мы тут все говорим, что мы традиционная страна традиционных ценностей. Я считаю, что Соединенные Штаты Америки, если брать на круг, более традиционная страна, чем Россия. Потому что, значит, конечно, вот эти там условные, там тоже, опять же, 70 с лишним лет разрушения, это вот институт традиционной семьи. Потом 70-е спохватились, но уже было поздно. Они тоже свой, так сказать, это дали, свой результат дали. А последние 30 лет, ну, это было абсолютно некритичное восприятие того, что называется западной массовой культуры в самых ее саморазрушительных вариантах. А в Америке, как это многим не покажется странным, при всем том развитии откровенного, так сказать, субкультуры, вот этого греха, вот этого, которая пошла последние десятилетия, все-таки очень много еще зыждется на вот этом более традиционном, как бы, да, и в том числе христианском, протестантском восприятии института семьи. Поэтому здесь все равно от головы будет зависеть очень много. Я говорю, не обманывайте сами себя, когда вы говорите, вот если бы мне дали вот это и это, я бы то-то-то-то. К сожалению, в большинстве случаев вы бы нашли другую причину. Поэтому состояние головы и, так сказать, души здесь является определяющим. Да, как пишут слушатели, любовь зла, а где взять козла? Уже и козла не найдешь, вот проблема. Да, в этом проблема. Сейчас у нас короткая пауза, буквально секундная. Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+», там анонсы «Железной логики» каждое утро и свежие фотографии Сергея Александровича выкладываются, так что не переключайтесь. Вести FM. Ну, пишут, что на Индию смотреть, там всегда тепло. Это действительно так. Но... Там круглый год. Лето у нас, в принципе, у нас две трети территории, это считается вечная мерзлота. Павел, ну вот я говорю, вот тем, кто не хочет, им что ни дай, все будет не так. Вот климат не тот. То жилье, теперь климат не тот. Ну, кто ж вам климат-то изменит? И вы скажите, как же так русскому крестьянину удавалось как бы дожить большой семьей в этом самом климате, в гораздо более сложных условиях, чем сегодня живет горожанин? И посмотрите темпы прироста населения, как бы, да, в конце 19-го, начале 20 века, и сравните с тем, что сейчас. Это при том, что сейчас средний россиянин гораздо комфортнее живет. Вот, собственно, и все. Ах, в Индии тепло. В Индии, кстати, не тепло, а жарко. В Индии, кто в Индии бывал, там дышать нечем, там как в аду, летом особенно, просто как в аду. Из личного, Василий Александрович, интересуется, где вы научились так быстро мыслить? Научился? Да. Нигде. Вот, родились так? Да, как родился, как себя помню, как бы так-то это так быстрые мысли. Нет, действительно, в голове у меня гораздо быстрее все протекает, чем вот я говорю, потому что если бы я говорил на той скорости, на которой я думаю, как бы никто ничего не понял. Вы знаете, как вот ускоренная реклама, так сказать, это самое. Примерно так. Никаких специальных, знаете, курсов обучения, секретных, тайных, я никогда нигде не проходил. Вот, вот собственно, и все. А если хотите, так сказать. Ну, это практика плюс образование, но ничего такого специального нигде никогда не это самое. Так уж Бог дал, вот постараюсь использовать. Вопрос из области непознанного. Почему, по вашему мнению, с возрастом время летит быстрее, что с этим делать? Если нужно. У меня вот нет ответа. Есть такие стереотипы, да? Нет ответа. Нет, я сам могу сказать, что действительно, условно говоря, когда ты был маленький, значит, ты не мог дождаться, пока тебя из детского сада заберут вечером, или там 10 лет в школе, это вообще целая жизнь. А летние каникулы вообще какие-то бессрочные были. Бесконечные, да, абсолютно, да, длятся и длятся. А сейчас только успеваешь вставать, как бы просыпаться, засыпать, просыпаться, засыпать. Ты вообще смотришь, елки-моталки, все летит. Но это восприятие. Ну, вообще, опять же, здесь, если об этом говорить как-то, значит, с научной точки зрения, как бы, я не готов. Я думаю, что и у ученых такого ответа нет. Но вообще, само по себе время является время относительным, да. Но вот ученые в том числе говорят, что да, является. То есть, грубо говоря, так сказать, в разных условиях время может замедляться, время может ускоряться. Вот, поэтому все возможно, кто его знает. Ну и плюс, наверное, все-таки восприятие человека меняется в первую очередь. Это сначала для него все это внове. Вот он познает, он адаптируется каким-то образом, приспосабливается, значит, с возрастом все то, что для тебя было вновь когда-то, становится обыденным, во-первых, а во-вторых, что-то, что было тебе доступно раньше, это становится недоступным, вот и все. Плюс, мне кажется, среда, вот, между прочим, тоже массовая культура, сильно обедняет наше восприятие. То, на что мы, будучи детьми, смотрели широко раскрытыми глазами, там, например, на природу, то, что вокруг нас, сейчас все это переведено в режим восприятия с экрана, а он делает все немножко неживым, и все как бы вмешается в одну там большую кашу. Но четкого ответа на это у меня, естественно, нет. Да. Как и ни у кого. Точной позиции пока не определены. Не выработал. Мне надо проконсультироваться, да, в компетентных, так сказать, органах. С кем из президентов Украины вы лично знакомы? С президентами Украины я их видел, как бы, да, но вот такого лично, как личного знакомства у меня нету. Я их видел там, да, с политиками, с отдельными, как бы, да, да, был знаком с какими-то там деятелями их вот гнусной политики. Вот, ну, вот с президентами нет. Хотя просто, ну, я их, некоторых из них я созерцал, так сказать, там, в непосредственной близости. Это мы подбираемся к блоку вопросов по Украине. Спрашивают, как возможен ли такой вариант, что американцы назначат какую-то сволочь на пост президента Украины, типа Гуайдо, и украинцы дружно за него проголосуют, хоть за черта, хоть за дьявола. И нужен ли нам какой-то, ну, сейчас, вот, как пишут, мирный договор с незаконной киевской хунтой? Ну, они уже назначили какую-то сволочь. Я знаю ее фамилия Зеленский. Вот пока они с этой сволочью, я думаю, будут упражняться до выборов. На мой личный взгляд, что вот до выборов они будут тянуть нынешнюю картинку, которая есть, что будет до выборов Америки, имею в виду, да, что будет дальше, трудно сказать, да, затрудняюсь, вот, они могут придумать все, что угодно, потому что для них это, ну, просто вот перестановка, так сказать, фишек. Пока они считают, что он, значит, свой ресурс полностью не выработал, с одной стороны, но с другой стороны, как законно избранный президент еще на пятилетку, как бы он им не нужен. Вот, а поэтому они вот в таком статусе подвесили его. Что касается переговоров, возможно ли не в принципе, я много раз говорил здесь, вот, что да, возможно, я считаю, да, но вопрос, опять же, на каких условиях. В конце концов, то, что невозможно, говорит президент Путин. И попытка достижения стамбульских договоренностей в 22-м году, она об этом свидетельствует. Вот, и тут даже недавно были такие разговоры, так сказать, что они вернутся ли к ним и прочее-прочее. И Лукашенко с Путиным, встречаясь, подтвердили, что теоретически это возможно. Поэтому, ну, что толку спрашивать у меня, если об этом говорит президент? Да, он же главнокомандующий. Вопрос, на каких условиях? То есть, естественно, ни о каком-то, ни о каких уступках там, территориальных или что-то, как вот по типу Минска-2, ну, речи уже быть не может. Ситуация радикально изменилась. Вот, собственно, и все. А это первое. Второе, конечно, для нас крайне важно — демилитаризация Украины. Насколько это достижимо, сейчас трудно сказать, но это должно быть условием. Там, если когда-то переговоры какие-то и будут, то, естественно, это должно быть одним из самых важных условий, потому что, собственно, это и есть главная угроза, которую мы как угрозу осознаем. Упомянутый вами президент Лукашенко, президент Беларуси Александр Лукашенко, спрашивает, помимо фактора Лукашенко, почему Беларусь единственная из постсоветских стран не стала исповедовать свои политики национализма и русофобии? Но это мнение, еще раз повторю, нашего слушателя, что это единственная страна, не проповедует. Я тоже так считаю, что это единственная страна, если не считать Российскую Федерацию. Mm-hmm. Вот, да. А так, если из бывших советских республик, кроме России, да, Белоруссия единственная страна. Хотя, когда в первые годы постсоветского существования при Шушкевиче, одном из подписантов Беловежских соглашений, там тоже были и развивались свои белорусские националистические организации. Вот, но Лукашенко их всех прикрыл. Я думаю, что здесь есть историческая причина, связанная и с такой, как, знаете, с мировоззрением белорусского народа, померковые такие люди, как они сами себя называют, да, вот, то есть там и раньше не было, например, какого-то ультрарадикального национализма, какой, например, был на Западной Украине. Политически, исторически так сложилось, это раз. Второе, мне кажется, Белоруссия настолько пострадала в ходе Второй мировой войны и от немецко-фашистских оккупантов, и от бандеровских карателей, что вот эта тема вот такого радикального национализма, антирусского, как бы, она не сильно популярна в Белоруссии была, ну, по крайней мере, не настолько, как, значит, на Украине, где долгое время велась борьба с этими людьми, и потомки тех, с кем велась борьба, они как бы до сих пор живы, как бы, да, и так далее, и так далее. И даже президенты Украины там признавались, там, я помню, Кравчук, так, в какой-то момент вдруг стал откровенничать, так сказать, как он, последний коммунистический руководитель Украины, оказывается, носил продукты в схроны к бандеровцам. Правда, неправда, не знаю, но был такой треп, так сказать, с его точки зрения. Ну, а третье, это все-таки фактор Лукашенко. Я, кстати, вот мы тут вчера тоже рассуждали, да, на примере, так сказать, нашего незабвенного Ильича. Вот, фактор личности очень большую роль играет в истории. Я в этом абсолютно уверен. И фактор Лукашенко в истории постсоветской Белоруссии играет ключевую роль. Абсолютно ключевую роль. Да, можно сколько угодно там его критиковать, смеяться над ним или еще что-то в этом роде. Я, в принципе, всегда как бы, да, с симпатией высказывался по поводу Лукашенко. Вот, и делаю это и сейчас, потому что не все как бы, в его политике там, наверное, можно принимать, но в общем, от того, как он решил, куда грести, от этого в судьбе постсоветской Белоруссии, ну, зависело почти все. Начиная от экономики, заканчивая той самой политикой. Вот это его выбор, как бы, да, вот когда говорили, а чем мы должны помогать? Я помню, были такие дискуссии, зачем нам помогать этой Белоруссии? Вот для чего нам ей помогать, так сказать, да, нафига она нужна? А вот сейчас как раз та ситуация, когда мы понимаем, зачем она нам нужна, да, и что действительно имело смысл ей помогать, и так далее, и так далее. Потому что вот этот выбор Лукашенко, он является, мне кажется, исторически правильным. Это его личное убеждение. Хотя ясно, что тоже романтизировать, тем более крупных политиков, не надо. Ну и вспомни, сколько попыток было свергнуть Лукашенко. И, наверное, действительно, надо было жестко рукой наводить порядок, что и делал Александр Григорьевич. Вопрос от слушателя. Возможно ли, по вашему, Сергей Александрович, мнению, построение справедливого общества в перспективе 50 плюс лет в мире в целом и в отдельно взятой его части государства? Справедливость. Нет, для всех. В каком государстве? Да, ну тут смотрите, такая, вот опять же, я что так еще к советскому периоду отношусь так двояко. Я считаю, что не надо кормить себя утопиями. Возможно ли, во-первых, что такое справедливость? Как только мы начнем с вами это обсуждать, мы тут же с вами просто утонем, да, в разнообразии оценок, что такое справедливость, что справедливо, как бы, да. В большинстве случаев на бытовом уровне получается так: если вот мне в карман, то это справедливо, а если тебе, то нет. Вот, собственно, и все, да. То есть достичь консенсуса по поводу того, что такое справедливость, крайне сложно. Это первое. А второе, как бы, именно по этой причине, да, я не верю в возможность, значит, построения справедливого общества ни в планетарном масштабе, ни в масштабах одного из государств. Я считаю, что к этому надо стремиться, да, это надо пытаться делать, но представить себе рай на земле, не знаю, я считаю, что это невозможно. В истории человечества было справедливое общество? Нет. Я абсолютно уверен, что нет, этого не было никогда. Никогда, и этого не было и в советское время. Да, можно сравнивать, так сказать, разные варианты, но говорить об абсолютной справедливости совершенно бессмысленно, потому что ее никогда не было. И нету даже совершенно четкого и понятного, как бы однозначно разделяемого всеми представления о том, что же это в конце концов такое. В общем, не было, нет, и вполне возможно. Нежели хорошо, и привыкать не надо. Но это не... Вот я не хотел бы на пессимистичной ноте заканчивать. Несомненно, стремиться к, значит, каким-то элементам справедливости необходимо, но верить в то, что это можно построить, условно говоря, общество братьев и сестер, да, где все будут довольны всем, ну, бессмысленно. Вот и все. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Обязательно переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, ну а затем большой информационный эфир, так что не переключайтесь. «Железная логика».